Глава 35. Прошло 3 недели. Я полностью обустроилась на новом месте. Осталась в восторге от дома, главным преимуществом которого было то, что он стоит в самой нетуристической части острова. Это означало, что можно много времени проводить в тишине. Из окна открывался чудесный вид на горы, а еще я могла в любое время, когда не было дождя, выходить, гулять по окрестностям и наблюдать красивейшие рассветы или закаты. Поесть часто ходила в деревню к местным или зависала в каком-нибудь ресторанчике по пути, сидела подолгу, иногда задумавшись, иногда наблюдая за туристами. Но главное, я набрала учеников почти на полный рабочий день, и у меня снова появились свои собственные деньги. Скучать теперь мне точно было некогда. Планировала в самом скором времени переехать, но все тянуло с этим. Из-за Тимура, потому что буду слишком далеко от него. Мне приятно, что он где-то здесь, на острове, но надо решиться. Теперь, когда знаю цену деньгам, не могу позволить себе тратить столько. За это время мы с ним виделись всего 2 раза и несколько раз общались по телефону. Первый раз почти сразу после того, как я уехала. Только я вставила сим-карту в телефон, как он позвонил. Спросил, где я, но я дала понять, что не хочу раскрывать своего точного местоположения. Хочу побыть одна. «Ладно», — сказал он и отключился. Через 2 дня Тимур приехал. Я как раз возвращалась с прогулки, когда увидела его сидящим на крыльце. Байк стоял поблизости. При моем появлении он поднялся. «Привет», — произнес, когда я подошла и остановилась в 2 шагах. «Привет». «Как дела?» «Хорошо, просто отлично». «Ясно». Обогнула его и открыла дверь. «Тимур, извини, но мне нужно идти, у меня ученик, точнее ученица. Я решила давать уроки иностранных языков онлайн, и сейчас, буквально через 5 минут, начнется занятие». «Что ж, не буду мешать». Он уехал. Я провела урок, а потом долго сидела на кровати и ревела в подушку. Он звонил еще несколько раз, просто чтобы узнать, как дела. 2-й раз мы встретились случайно. День выдался солнечным, и я рискнула выехать на пляж. Выбрала один из самых малопосещаемых и тот, где нет серфингистов. Но почему-то местный водитель все перепутал и привез совсем на другой. Возможно, плохо понял меня или просто по привычке. Я слишком поздно это поняла. Решила, что раз уж так получилось, останусь здесь. Сидеть и жариться на солнце не хотелось. Пошла вдоль берега босиком, наслаждаясь морским бризом. Когда заметила вдалеке знакомую фигуру, которую узнала бы из 1000. Сворачивать было глупо. Мы подошли друг к другу. Тимур загорел еще сильнее. На нем были надеты легкие летние брюки, закатанные снизу. Белоснежная рубашка нараспашку. Выглядел, как всегда, ослепительно. Словно все свободное время проводит в тренажерном зале. Не могла понять, как он отреагировал на встречу, так как его глаза скрывали от меня солнцезащитные очки. «Привет», — сказала и попыталась изобразить на лице беззаботную дружескую улыбку. Будто не я проводила долгие ночи без сна, представляя на себе его руки, вспоминая. «Привет». «Странно, почему он один? Уже давно пора найти подходящую девчонку и проводить все время с ней. А я вот решила прогуляться по берегу. Хотела на другой пляж, но водитель все перепутал и привез на этот». «Рад тебя видеть». Он снял очки, потом шагнул ко мне, приобнял, поцеловал в щеку. «Отлично выглядишь». «Спасибо, ты тоже». Думала сразу же отстраниться, но он не отпускал. Нет, отпустил и отступил на шаг. «Как у тебя дела?» «Отлично. Наконец провожу время так, как и мечтала. Занятия с учениками, никто не мешает. Рай просто». «Здорово». «А у тебя как?» — в свою очередь задала вопрос. «Тоже все отлично. Ян, посидим где-нибудь?» «Я... не знаю». В этот момент вокруг нас стало слишком шумно. Подошла целая компания туристов и окружила нас с 3 сторон. «Ребят, не сфоткайте нас, чтобы мы все вместились». «Да, конечно», — кивнула. «Вот он сфоткает». Туристы набросились на Тимура, а я по-быстрому сбежала с пляжа. Поймала байк и поехала к себе. Минут через 10 пришло сообщение. Снова сбежала, не надоело. Приглашаю вечером на ужин. Отвечать не стала, а когда вернулась домой, взялась за заказ билетов и аренды жилья. Все, с острова пора мотать. Я ведь все равно собиралась, только решимости не доставала. В конце концов, я же не домой еду, а просто в другую страну. Снова две пересадки, одна из которых через Дубай. От дома и Протасова буду по-прежнему далеко, а значит, это все безопасно. Мне пришло еще одно сообщение от Тимура с адресом ресторана и временем. Я выехала заранее, только не в ресторан. А когда зашла на борт самолета, написала Тимуру, чтобы не тратил время зря. «Тимур, я не приду. Не жди меня там. Извини». Самолет взлетел, а я вытащила из кармана бумажный носовой платок. Протасов. Он не мог понять, как такое могло произойти. Он ведь все правильно рассчитал. Яна и Титов побежали в сторону турбазы. Отправил вдогонку лучших из тех, что были с ним, но никакого результата. Парочка словно сквозь землю провалилась. «Ищите, всю турбазу переройте!» — заорал в трубку. «Босс, да тут рыть нечего, она вся на виду. Некуда тут спрятаться. Все, что было, уже посмотрели». «Хорошо, выходите на шоссе, мы вас встретим». «Неужели пошли другой дорогой?» Еще до того, как уехали, он просмотрел карты, пока двое оставшихся людей прочесывали окрестности во всех направлениях. На случай, если решили затаиться с тем, чтобы вылезти из укрытия, когда он, Протасов, уедет. Да, этот вариант тоже нельзя исключать. Когда уезжали, оставил одного человека наблюдать за машиной. Мало людей. Двое умотали в сторону турбазы, один у машины. Последнего отправил длинным путем на всякий случай. Проблема только, что таких путей два. А человек в его распоряжении всего один. Даже самому пришлось садиться за руль. И нигде ничего. Подхватил вышедших из леса первых двух и поехали за третьим. По пути остановились на какой-то заправке. Мирон принялся было вылезать из машины, но он остановил. «Сам схожу, а вы пока смотрите в оба, мало ли». Вышел из машины и направился к магазину. Настроение было ни к черту. Когда вернулся, в машине сидел только Мирон. Второй как раз вылезал из кустов, хотя на заправке был нормальный туалет. «Ну? Босс, все окей?» — протянул Мирон и зевнул. «Да?» У него закралось подозрение, что пока его не было, тот сидел в телефоне или вообще спал. За что только деньги платит. «Да, все тихо, спокойно. Ладно, поехали дальше. И смотрите в оба». Оставалась надежда, что парочка выйдет на обочину в каком-то месте как раз тогда, когда он будет проезжать. В общем, поездка закончилась ничем, только время зря потерял. Домой вернулся в бешенстве, разворотил пол гостиной, так что слуги потом полдня убирались. А потом стало происходить что-то вообще непонятное, из ряда вон. Началось все со звонка главного бухгалтера. «Денис Артурович», — взволнованным голосом зашептал тот в трубку. «У нас проверка». «В смысле проверка?» «Налоговая». «Ну и? У нас же все чисто». «Это да, но помните, в прошлом месяце...» «Стоп, молчи лучше. Еду». Сразу же созвонился с юристами и выехал в фирму. Он уверен, что в документах у него все в порядке. Если этот осёл-бухгалтер нечётко выполнил все инструкции, пусть его и сажают. Но как-то так получалось, что не все гладко, как нарочно. Нашли каких-то свидетелей, подняли кучу старья. Не успел оглянуться, как на него уже завели уголовное дело. В довершении всего приперлись с обыском. Только проснулся, а вставал он рано, как в дверь позвонили. У ворот стояло четверо в штатском. Попросил экономку подойти и узнать, в чем дело. Оказалось, обыск и задержание. До последнего надеялся, что до этого не дойдет. Ему повезло, что к нему подослали таких олухов. Еще пара часов, и он бы сам вышел во двор. Бери и увози. Но прийти в такую рань, да еще подставиться по полной программе. Пока экономка отвлекала разговором, быстро оделся, нацепил солнцезащитные очки, взял сумку и выскользнул через заднюю дверь на улицу. Во дворе соседнего дома, начиная с 5 утра, шло строительство. Но на его появление никто не обратил внимания, так как он часто захаживал посмотреть, как идет стройка. Поздоровался со всеми, как обычно, вышел на соседнюю улицу и бодро зашагал в сторону шоссе. Позже он разберется с теми, кто натравил на него ментов. Сейчас главное успеть в аэропорт до того, как его объявят в розыск. Вылетит, и хоть трава не расти, адвокаты пусть работают за него. У него уже давно куплен второй паспорт, как раз на такой вот случай. В аэропорту никаких проблем не возникло. Показал распечатку билета, документы, и его тут же пропустили на борт. Пока что взял билет на Дубай, а там решит, куда податься. Посмотрит по обстоятельствам.